Глава 23. Пошел за большим, не жалей малого. Откуда-то из куста вышел мужчина в черной одежде. Я пискнула и зажмурилась. Смелее, Викторика, кому еще спасать беременную Нику? Я, хныкая, открыла глаза. Мне померещилось, что и волосы у мужчины отливали какой-то непроглядной тьмой. Приверженцы мрака отыскали ведьм даже в другом мире. Все плыло перед глазами. «Глеб!» — завизжала Ника и понеслась через костер. Вот только в каком-то неправильном направлении. Надо бы ей от темного мага удирать, а не наоборот, к нему. И все-таки она умничка. Зовет на помощь мужа, значит, в их отношениях много любви и доверия. Мне вообще некого звать. И поддержки ждать не от кого. «Глеб!» Пока я боролась с отчаянием и собиралась силами, Ника повисла на шее у темного мага. Нетипичный способ спасения, что сказать. Значит, боевой магией девушка не владеет, как и я. Станет использовать женские чары? Мужчина обхватил ее за талию и осторожно приподнял. «Я свое сокровище нашел», — отозвался он, и я, протерев глаза, чтобы доподлинно убедиться, что мне не привиделось, узнала Глеба. Куст зашумел, ветки раздвинулись, и через мгновение я увидела перед собой второго темного мага, на этот раз Германа. Практически таких же темных брюках и черной рубашке, как у Глеба. «Вы что, переметнулись в секту сатанистов?» — сурово хмыкнула Ника, оторвавшись от мужа. «Колдуем», — рассмеялся Герман. «Вы, девочки, поймали ведущего и участника тренинга «Семь секретных магических техник вечного богатства». Темная одежда специально для колдовского настроения». «Я так мечтала провести эту субботу вместе с мужем, вот и отыскала его. Разве не волшебство?» — светилась Ника. «Волшебство в другом». Герман приметил тарелку с пережаренными кусочками и в два счета оказался возле нее. «Я дал участникам задание отправиться на час в путешествие героя, приключение, через которое проходят многие литературные персонажи, чтобы обрести себя и прийти обратно, отыскав сокровище. Обычно каждый возвращается обратно с каким-то важным решением или озарением, но не с женой». «Решение найдено за 22 минуты». Глеб посмотрел на часы. «Как удачно я увязался за наставником. И перекусить успеем». И я нашел свое сокровище. Герман потянулся за черным пакетом. Забыл с утра забрать. «А кто его принес?» Надулась Ника и сжала в объятиях начатую бутылку с чаем. «Одну забираю себе в качестве дани». «Я принесла». Помахала рукой я, сама тащила. Герман обвел меня насмешливым взглядом, а я, похоже, в первый раз поверила, что магия в Москве работает. Больше практики, и я научусь колдовать не хуже Ники. Едва вспомнила о магии, и тут же мне стало совестно. Пошел третий день работы на Германа, и как поживают его доходы? Я поймала взгляд мужчины, чуть было... не задала тревожащий меня вопрос напрямую, появились ли дополнительные деньги благодаря мне. Герман с аппетитом уплетал пережаренные ломтики мяса и показал мне большой палец. Надеюсь, это говорило о том, что у меня хоть немножечко получается. «И что нужно делать, чтобы отыскать настоящее сокровище? Я бы не отказалась сама его найти». «Вообще-то техника работает... только если знаешь остальные 6 магических упражнений», — начал Герман, но Ника скорчила такую злющую гримасу, что мужчина передумал секретничать. «Сначала я рассказываю легенду о том, что каждый человек, чтобы найти нового себя, должен отправиться в особое путешествие. На этом пути его ждут препятствия и соблазны. Начнет казаться, что стоило остаться дома и не выдумывать ничего нового. Внутри будут постоянно грызть сомнения и отговорки. Справиться с ними помогут помощники и наставник». «Точно. «Я увидел тебя как раз, пока думал, что погулять бы в парке мог и сам», — отозвался Глеб. И когда герой преодолевает препятствие первый раз, идет вперед. Несмотря на нерешительность и страхи, он перерождается. Герой находит для себя новые смыслы, — продолжил Герман, а я заслушалась. «Да чего же я любила истории с тайным подтекстом, притчи и сказания, в которых за словами прячется глубокая мысль. Я и сама мечтала писать именно такие. Вот вернусь и сразу начну». Герой идет дальше и подходит к новому испытанию, главной проверке. Готов ли он обрести сокровище или пройдет мимо, не заметив его? Сможет ли он увидеть на своем пути нечто значимое и ценное для себя, или сделает вид, что прогулка не привела ни к чему полезному. Ника взвизгнула. Это Глеб обхватил ее сзади и прижал к себе. Ну вот, в кои-то веки муж в костюме темного властелина, а я напрочь беременна, бурчала она. Герман расхохотался, а я ничего не поняла про властелина. Когда герой постигает смысл своего пути, он получает награду, то самое сокровище, ради которого и начинал путешествие. Теперь он видит и чувствует по-новому, он становится мудрее. Герой возвращается другим человеком, он глубже понимает себя и мир вокруг. Закончил московский денежный гуру. И нам, кстати, пора обратно на свою темную магическую поляну. А нет, еще, пожалуй, один поджаристый ломтик. Когда мужчины ушли, мы с Никой договорились еще раз встретиться, чтобы испробовать магическое задание от Германа. Ей лишь бы поколдовать. Это я, запуганная с детства, что разбазаривать денежный дар не положено. Пора расставаться с былыми иллюзиями. Вернувшись домой, я тотчас открыла записную книгу с когтистой лапой. Первый и единственный абзац ждал меня на странице с укоризной. «Где остальные приключения, уважаемый автор?» Я решила, что героиней станет девушка, угодившая в чужой мир, полный настоящей магии. Да что скрывать, опишу, как в моем родном мире устроены порядки, выйдет правдивее любой выдумки. Второй абзац не шел. Я уже начала рисовать в уголках книжицы сердечки, чтобы хотя бы как-то стимулировать творческий процесс. Мысли то и дело возвращались к Герману и тому моменту, что время идет, а я не приношу ему денег. То раздумья уносили к Нике, опять же возвращая к идее, что я обещала ей помочь с важным мероприятием, а толку от меня никакого. В конце концов, я решила спросить у Германа, как есть. Пускай отвечает прямо, идут к нему дополнительные деньги или нет. Денежный маг ли еще я, или просто самозванка, надевшая маску из прошлой жизни? Я встрепенулась. Звонил телефон. Ника словно чует, когда нужна мне. Кому еще упорядочивать мои переживания? «Слушаю», — радостно ответила я, но телефон выдавал не приветливый тон подруги, а жесткий и давящий голос Германа. «Через 30 минут буду дома. У тебя загранпаспорт есть?» Отчеканивал он слова, точно гвозди забивал. Потянула я. «Что если на бумажке, на которой я нарисовала паспорт, просто подписать еще «загран»? Должно и теперь сработать». «Есть», — неловко вымолвила я. Голос в телефоне стих, и я решилась на правки паспорта, как положено. Пыхтя вывела большущими буквами нужные слова и уселась в кресло выжидать Германа. «Надеюсь на чудо». В этот раз ожидание почему-то давалось тревожнее. Может, потому что тогда я рисовала документ под напутствием Ники? Когда дверь отворилась и Герман появился на пороге, я вскочила и первым делом сунула ему под нос самодельный паспорт. «Вот какой у меня», — промямлила я. «Настоящий, Викторика. Сейчас не до игр. Мы срочно вылетаем в Гонконг». Герман залез в шкаф и вытащил из него сумку на колесиках. Пока он рылся и перекладывал вещи на полках, я медленно соображала, что делать. Похоже, в критических ситуациях моя решимость убегает на такой скорости, что не догнать. У меня нет другого. Собравшись с духом, выдала я. Герман обернулся и замер. Между нами повисла тишина, и я не планировала ее прерывать. Тишина — мое спасение. Мужчина обвел меня взглядом, тяжело выдохнул и упал в кресло. Глаза закрыты, руки висят, будто плети, только грудь ходит ходуном, дышит. Спасибо, что живой. «А российский настоящий паспорт есть?» — послышался голос. Я, извиняясь, покачала головой, потом вспомнила, что он не видит, и пропищала как можно жалостливее. «Нет». «Отлично». Герман потер виски. «Самый титулованный мастер фэн-шуй из Гонконга прочитал статью о моем денежном маге и готов встретиться с нами, чтобы обсудить вопросы долгосрочного сотрудничества. И я успел пообещать, что мы прилетаем». Я прислонилась к стенке, не упасть бы. Кресло занято, а валяться на полу как-то не очень хотелось. «Если позвонить Нике, она наколдует?» Едва слышно, выдала я. «Нам поможет другое». Мужчина с закрытыми глазами говорил медленно, будто нашептывал заклинание. «Много денег». «И еще много денег».